Евангелие от Иоанна. Уважаемые радиослушатели, с Божьей помощью мы продолжаем изучение замечательной книги Нового Завета «Евангелие от Иоанна». Мы уже упомянули о том, что предшествующие ему три Евангелия от Матфея, Марка и Луки принято называть синоптиками, потому что они по своему содержанию очень похожи одно на другое. О главной теме каждого из них мы также уже говорили, что Господь Иисус Христос представлен в них последовательно, как царь, слуга и совершенный человек. Но Иоанн дополняет их открытием великой тайны Божьей, что Иисус является воплощенным Сыном Божиим. Бог явился на земле в теле человеческом для искупления людей от грехов, для спасения мира своей крестной смертью. Прекрасная его земная жизнь, описанная Лукой, служение людям любовью и смерть его, изображенная Марком, и царственное величие, переданное Матфеем, все это зиждется на незыблемом основании, что он воистину есть воплотившийся Сын Божий. Один известный библейский толкователь сказал так. В Евангелии от Иоанна о нем не говорится, что он пришел. Родился по царской линии Давида. Не из Назарета он, не от Адама происходит, безземного отца, а снизошел Сын Вечный от Бога, как единородный Его Сын. К этому сводится благовестие четвертой книги Нового Завета Евангелия от Иоанна. Апостол написал об этом. «Бога никто не видел никогда. Единородный Сын Божий, сущий в недре Отчим, Он явил». Иоанна 1 глава, 18 стих. О, какое глубокое откровение истины Божией! Псалмопевец за много столетий до Рождества Христова предвидел это событие. Псалом 112, 6 стих. Апостол Иоанн, который написал также книгу «Откровение», так говорит в ней. «И днем, и ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Господь Иисус Христос воплотился, дабы открыть Бога человеком, который пребывает в недоступной для нас славе. Изучая величие небес, мы содрогаемся по причине нашего ничтожества и нечистоты пред Ним. Только в человеческой плоти, во Христе, Он мог открыться нам. Если человек хочет больше познать Бога, если он желает установить в своем мышлении и сердце, какие пути Бог употребляет по отношению к спасению человечества, то он должен смиренно изучать Евангелие от Иоанна. Поэтому апостолу Дух Святой открыл пути Отца Небесного и цель его совершенных добрых планов. Все они связаны с ипостасью Господа Иисуса Христа. Пророк Исаия, предвидя будущие времена, так пламенно провозглашал: «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным: вот Бог ваш, вот Господь грядет силою, и мышцы Его с властью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Исаии 40 глава с 9 по 10 стих. Читая Евангелие от Иоанна, мы также можем воскликнуть с радостью: «Вот ваш Бог в личности Иисуса Христа». Мы избрали для изучения этого драгоценного благовествования употребить такое разделение его на части. Первое. Вступление. Первая глава с 1 стиха по 18. Второе. Служение Сына Божия, явившегося в теле человеческом. Первая глава с 19 стиха по 12 главу 50 стих. Третье. Особое служение Сына Божия своим ученикам. 13 глава с 1 стиха по 17 главу 26 стих. Это служение заканчивается его первосвященнической молитвою. 17 глава. Четвертое. Полное подтверждение Сыном Божьим плана спасения человечества, который был предназначен Отцом Небесным от вечности. 18 глава с 1 стиха по 19 главу 42 стих. Пятое. Поголгофские явления и поучения воскресшего Сына Божия. 20 глава с 1 стиха по 21 главу 25 стих. Это краткий план изучения этого Евангелия будет шире представлен нами в дальнейшем, с полезными объяснениями, ввиду того, что апостол Иоанн имел руководство в сердце своем от Духа Святого представить явление Бога в личности Иисуса Христа, мы замечаем, что некоторые описания другими евангелистами не упомянуты Иоанном. Родословие земное не упоминается. Также не говорится о его рождении в яслях в Вифлееме. Христос Иисус, как Сын Божий, был жив вовеки. В молитве 17 главе он говорит: «Отче, прослав меня сам славою Твоею, которую я имел прежде создания мира». Ничего не сказано Иоанном о детстве и юности Господа Иисуса. Не упомянуто им также и искушение от дьявола в пустыне. Характер этого страшного искушения опущен. Следует прибавить к этому, что не говорится в 4 Евангелии и о преображении Христовом, об исходе его смерти на Голгофе. Весьма замечательным фактом является и то, что не упоминается Иоанном и молитва в саду Гефсиманском, когда Иисус Христос был в великом брении, когда пот его был как капли крови. Мы уже говорили о его первосвященнической молитве, 17 главе. Она свидетельствует о славе его. Он говорил в ней с Отцом Небесным воистину, как Сын Его, посланный совершить дело Отца на земле. В трех других Евангелиях переданы святыми евангелистами его чудные притчи, иллюстрировавшие его учение и много помогавшие пониманию людьми этих глубоких истин. И в заключение, отсутствие упомянутых выше событий включает в себе и факт, что его вознесение к Отцу по воскресении из мертвых. То, что Господь Иисус открывается в 4 Евангелии как Бог, предвечный Логос, причина всего в творчестве Божьем, отчасти объясняет упомянутые опущения. С другой стороны, апостол Иоанн приводит в этом Евангелии ряд важных слов Господа Иисуса Христа, чудес и случаев, которые не записаны в синоптических трех Евангелиях. Хорошо сказал один толкователь Слова Божия. В этом Евангелии мы видим того же Господа Иисуса Христа. Ту же ипостась Пресвятой Троицы. То же сияющее славой Божие лицо. Те же светлые глаза, сияющие неземной любовью и чистотой. Ту же царственную власть и величие. И то же божественное смирение. От первых слов первой главы этого Евангелия, торжественных и глубоких, до слов заключительных 21 главы, таких простых и правдивых, я знаю, что я стою в благоговении пред тем же Господом Иисусом Христом, явившимся миру Отца Небесного, от которого Он и шел на землю спасти нас. При чтении этого Евангелия от самого начала мы чувствуем смиренное желание поклониться Ему и славить Его. Он — Слово жизни. Оно стало плотью. Он — Творец всего. Но мир не познал Его. Он — Агнец Божий, взявший на Себя грехи наши для искупления нашего. Как велики эти истины! Аминь.